Глава 33. Мира. Просыпаюсь утром от стука в дверь. Шарю ладошкой по холодной постели. Мужа рядом нет, уже куда-то убежал. Улыбаюсь, блаженно потягиваясь. Мышцы ноют от того, что их заставили поработать. Откидываю одеяло и сажусь. Оглядываю себя. На груди и животе несколько розовых пятен от поцелуев. Кожа на запястьях покраснела. Вспоминаю некоторые моменты нашей ночи и падаю лицом в подушку. Боже, что мы делали? Как стыдно-то. Но с мужем ведь можно все. Накидываю халат и иду открывать дверь. Доброе утро. Девчонки явились всей толпой. Единственный мужчина среди них — Матвей, который пускает пузыри у Сашки на руках. Соня, Юлька и Александра проходят в комнату. «Одевайся, мы ждем гостей», — шепчет Соня. Достаю джинсы с пуловером и иду в ванную, но торможу, оглядывая девочек. «Что за гости? Как одеваться? И почему о них шепотом? «Женщинам присутствовать запрещено. Иди, иди», — подгоняет Юлька. «Сейчас все расскажем». Оказывается, я проспала приезд очень важной персоны. И когда выхожу из ванной, посвежевшая, причесанная и при макияже, Соня сует мне под нос смартфон с открытой страницей Википедии. «Вот этот роскошный мужик сейчас сидит в кабинете Андрея». Всматриваюсь в фото молодого восточного мужчины в черном костюме. Красив, будто голливудская звезда первого эшелона. Но это, оказывается, никакая не звезда. Ну, то есть, не совсем. «Шейх Джасим ибн Рашид Аль-Катем», — торжественно произносит Соня. «Его отец — правитель одного из Арабских Эмиратов, который так обожают наши эскортницы». «Ёпрста! Только и могу выговорить. Он наверняка знает твоего Андрея, да?» Поворачиваюсь к Саше. «Иначе я даже предположить не могу, что он здесь забыл». Она кивает. «Он мне про их дружбу давно рассказывал, но я пропустила мимо ушей. У Миллера кого только в друзьях нет, всех не запомнишь». «И что? Про дружбу?» «Они познакомились, когда им не было и 20. Это сейчас Андрей Миллер — один из богатейших людей Канады, а Джасим — глава крупнейшего инвестфонда ОАЭ, управляющего активами в десятки миллиардов долларов. А тогда они просто пересекались на вечеринках золотой молодежи. Ну и нашли общий язык, несмотря на разность культур. Тут написано, что его мать русская. Так что не такие уж они и разные. Да, он не чистокровный араб, но родился в Дубае, потом несколько лет жил и учился в Британии». Выглядываю в окно, и страшно становится. Количество вооруженной охраны на квадратный метр зашкаливает. «Ага», — кивает Саня. «А сколько еще в доме сидят?» «Так и что теперь? Нам отсюда не высовываться, пока он со своей свитой не отчалит?» «Ну, Джасим, как я поняла, прогрессивный в плане отношений мужчин и женщин. В любом случае, это мой дом». В дверь стучат, и появляется Сашина помощница по хозяйству. «Александра Юрьевна, вот радионяня, как вы просили». Она кладет на стол небольшие прибамбасы в виде двух умильных кошачьих голов. «Верочка, теперь иди и подбрось это Андрею Матвеевичу в кабинет». Девушка бледнеет, потом сереет, потом хватается за сердце. «Прямо сейчас?» Она испуганно таращится на нас по очереди. «Там ведь охраны столько. Скажешь, что хозяйка что-то поручила, забрать или принести?» придумывает Юля на ходу. «Кофе, например». «Да не бойся ты, даже если увидят, ничего страшного. Посмеемся вместе. Но нужно сделать так, чтобы не заметили, ясно?» Она забирает радионяню и послушно ковыляет на негнущихся ногах в коридор. «Андрей рассердится, наверное?» Осторожно спрашиваю. «Если и так, ему же хуже», воинственно заключает Сашка. «Я же знаю, они очень сильно фильтруют информацию, которую выдают нам, и в этот раз, уверена, будет так же. Но мой дом — мои правила». «Да, Матюша, сейчас мамочка узнает, зачем сюда на самом деле этот шейх зарулил». Несколько минут спустя из устройства раздаются мужские голоса. «Умница Верочка справилась с заданием». Мы замираем и обращаемся вслух, но мало что удается разобрать. Видимо, лежит наша кошечка-шпионка в каком-нибудь неприметном месте подальше от глаз. Слышимость так себе. «Они про Белоярский край говорят», — поясняет Саня. «Не пойму, какой там у арабского шейха интерес может быть?» Мы начинаем шушукаться, выдвигая предположение. Сашка раздраженно закатывает глаза, передает мне малыша и отходит к окну. Мы ей машем. Через минуту оборачивается и с выражением полной растерянности на лице произносит, глядя прямо на меня. «Тебя сибирской принцессой называют?» «Ну, слышала такое в Белоярске. Я же дочь мэра». Она возвращает пластмассовую кошку на стол и забирает у меня Матвея. Глубоко вздыхает и ошарашенно улыбается. «Скоро станешь королевой!» Мы с Сонечкой и Юлькой недоуменно переглядываемся, и тогда Александра поясняет. «Твой муж будет баллотироваться на предстоящих выборах губернатора Белоярского края. С поддержкой Джасима и Андрея Водзинский легко обойдет действующего губера, который твоему отцу вот уже несколько лет житья не дает. Да и вообще любого кандидата, даже если его пришлют из Москвы. Так что мои поздравления!» Мороз по коже. Я начинаю дрожать, кончики пальцев леденеют. Пытаюсь осознать масштаб того, что вскоре должно произойти. Виктор сказал, что защитит меня. А как это сделать, если за моим обидчиком стоят несокрушимые силы в виде самого губернатора? Привлечь еще более сильных союзников и занять его место. Мамочки, что же будет?